Глава 9. Выйди и зайди нормально. Мы спокойно дошли до нужного здания. Неме осталось ждать на улице. Я вошел первым с револьвером в руках. Вест за мной, сменив винтовку на пистолет 5-го калибра. Внутри пахло сыростью, деревом и цементной известью. Быстро осмотрев оба этажа, я вернулся вниз, а мой напарник полез на крышу. С нашего последнего визита ничего не изменилось. Рабочие ушли еще за пару дней до наступления ночи. Они успели закончить строительство первого этажа и почти справились со вторым. Только вместо высоких окон были лишь рамы. Деревянный пол завален досками, кирпичами, да всяким строительным хламом. В углу стояли пузатые бочки с песком, но это уже мы успели притащить. «Чисто, заходим, все по местам». Пропустив остальных внутрь, сам я вышел на улицу. Фонари здесь уже не горели. Быстро пересек перекресток, забежал в ворота одного из зданий. Вроде бы и не поместье, территория слишком маленькая. То ли банк, то ли какая-то богатая местная фирма. Но людей здесь не было еще днем. Пройдя по внутренней территории, я дошел до пары телег, стоящих прямо посреди лужайки. Схватив одну из них за оглобли, потащил за собой. Когда уже почти добрался до ворот, в них влетел Макс. Пробежал мимо меня за второй телегой. Сейчас было самое опасное место во всем нашем плане. Надо подготовить оборону и пути отступления. А сделать это бесшумно было невозможно. Нам приходилось светиться на открытом пространстве. Весь расчет на то, что в начале ночи еще не так много тварей рыскает по городу. Да и сам набор противников не внушал особого страха. Будь сегодня враги такие же, как в прошлую ночь, наш план был бы самоубийством. Одна небесная тварь бы всех перебила. А костяную гончую никакие телеги не остановят. Но нам везло. Вместе с Максом мы перегородили выход с улицы двумя повозками. Пока я вбивал клинья в колеса, он начал таскать бочки из здания. Потом мы потащили доски, немного кирпичей для веса, какие-то мешки, а сверху все это завалили тем хламом, что нашли внутри. Накрыли нашими дырявыми мешками и отошли на пару шагов, критически оглядывая творение. «Такое себе», — произнес я, — «но вроде как должно сработать». «Угум», — промычал Макс в ответ. После чего он тихонечко начал похлопывать в ладоши. Откуда-то из темноты выбежала принцесса. К моему удовлетворению она не издала ни звука. Просто подбежала к дровосеку и начала тереться об ноги. Я довольно кивнул сам себе и направился в дом. Макс с собакой останутся на первом этаже. На случай, если враг сможет подобраться к нам незаметно каким-либо образом. Он же будет и первым рубежом обороны. Хотя, учитывая, что мы с Вестом все же стрелки, то правильно будет сказать «последним рубежом». Поднявшись на второй этаж, я увидел Неме в центре комнаты. Она сидела на специальном коврике перед походным алтарем, что тащил на себе Макс. Глаза закрыты, руки сложены в молитвенном жесте. По углам дома были разбросаны какие-то травы. К каждой стене приколот лист с текстом Святого Писания. Сама же Неме поддерживала оберег. Вторую из доступных ей молитв. Вкупе с дополнительными компонентами, раскиданными по всему зданию, должно получиться сильно. Походный алтарь восстанавливает куда меньше веры, нежели полноценный храм. Но на поддержание оберега должно хватить. Походного алтаря хватит на час. Он восстанавливает веру чуть быстрее, чем Неме тратит на поддержание оберега. А когда заряд алтаря иссякнет, служительница сможет продержаться еще минут 20 на собственных резервах. Дальше придется поддерживать только за счет разума. Но это крайняя мера. Не отвлекая девушку, я прошел на крышу. Полноценной лестницы здесь не было, поэтому мы просто соорудили настил из досок. Вест лежал на самом углу возле небольшого возвышения, образованного кирпичной кладкой стен. Этакая самопальная бойница. Рядом с ним стояли в ряд бутылки с коктейлями и спички. Пригнувшись, я приблизился и устроился сбоку. «Все в порядке?» «Да, проверил пути отхода. С дневного времени ничего не изменилось. Второй рубеж цел». «А мы везучие, да?» «Сплю, Нярч. Не провоцируй госпожу Ф». Я сплюнул через плечо. «В конце концов, если с монетами это работает, то лучше перестраховаться. Имп знает, сколько еще у Роркха припасено скрытых механик». «А как там внизу дела?» «Мы с Максом возвели баррикады». «Но это мне и отсюда прекрасно видно», — усмехнулся Вест. «Неми развесила везде эти свои святые штуки и сейчас поддерживает оберег. Мы здесь часа на полтора максимум можем окопаться». «Надеюсь, не придется. Будешь?» — Вест протянул мне флягу. «Намешал из ингров от коктейлей». «Ну, от глоточка ничего страшного не случится». Я с благодарностью взял флягу и отпил немного. «Имповы потроха, Вест! Из чего ты ее намешал? Что за ядреное пойло?» «Добавил щепотку порошка, что мы с тобой притащили», — усмехнулся он. «Напалма? В бухло? Псевдонапалма, не ссы, он органический». Я с удовольствием ощутил, как тепло растекается по телу. Ночка все же холодная. А нам с Вестином на крыше долго куковать. Проверил статус, но никаких изменений от алкоголя не последовало. Ну да, от пары глотков ничего не случится. Можно даже сигарету выкурить для подъема очков разума, если что. Все вредные привычки становятся вредными только когда становятся привычками. Вест перебрался на другой угол крыши, на заранее заготовленные мешки. Он должен просматривать всю длину улицы, по которой мы пришли. Я остался, где и лежал. На мне перекресток. Тут больше надежда на повышенную внимательность, нежели зоркость. Ну и еще на принцессу. Первые минут 15 было настолько тихо и спокойно, что я начал понемногу клевать носом. Щелчок вывел меня из оцепенения. Я посмотрел на другой конец крыши, где Вест еще раз щелкнул пальцами, привлекая мое внимание. Я медленно пополз к нему, не вставая. «Что там?» «Тот черный дом, смотри». Я видел. Четыре фигуры отделились от тени забора и пошли вниз по улице. В противоположную от нас сторону. Культисты. Они были достаточно далеко, но силуэт их балахонов с капюшонами было сложно с чем-либо спутать. Уверен, что они из того дома вышли. Да, на крыльце их отлично видно было. Похоже, у них там логово. Может, не закрытая активность? Вряд ли. Раз вы бы знали, обязательно отправили команду. Да и других хантов здесь не видно. Скорее всего, все же логово. Либо скрытая активность, по которой нет следов. Дом же тоже в черной зоне был. Или еще хуже. Да, или самое худшее. У них там место спауна, и их количество растет. Спаун. Точка появления монстров. Они там как бы возникают из ниоткуда и идут по своим делам. А какие дела могут оказаться ночью у твари Роркха? Вот и я о чем. Угу. Первые трое по-любому были оттуда. Интересно, спаун каждый раз увеличивается? Сколько их тогда к концу ночи вылезет? Да и как там внутри все устроено? У них там портал или какой-нибудь подвал глубокий? Этот дом же не может быть резиновым. В Роркхе все может быть. Ладно, предупредишь Макса? Да нет, не хочу шуметь. Они все равно в другую сторону ушли. Продолжай смотреть. Если вернуться, тогда и будем думать. Окей. А оберег против них сработает? Вряд ли. Он больше от нежити и всякой другой нечисти. Жаль, но все равно лучше, чем ничего. Ага. Я медленно вернулся на свое место. Перекресток выглядел пустым. Эх, надо было попросить у Веста еще хлебнуть из фляжки. Зябко тут на крыше. Но да ладно. Меньше шансов отхватить штрафы. Да и раз уж назвался клизмой, так и сиди на крыше. Если бы оберег давал полную защиту, то можно было бы не мерзнуть. Но он здесь в первую очередь от костяных псов, наших главных врагов. Ну и от случайно заплутавших тварей. Следующие полчаса прошли тихо. Гара задерживался. И вроде бы все спокойно. И кажется, что ночь пройдет ровно. Но идиллия и так уже слишком затянулась. Не могло все пройти гладко. Но не может Роркх не подгадить. Не любит он новичков. Он вообще никого не любит, но новичков особенно. Не в живом виде уж точно. Сначала я услышал сдавленное рычание. Принцесса что-то почуяла. Потом все стихло. Макс действительно контролировал своего питомца и без выученных команд. Я начал озираться по сторонам. Глянул на Веста, но тот лежал неподвижно. И тут я их услышал. Шаги. Слева. В конце улицы, перпендикулярной той, что просматривал Вест. Из-за угла появились капюшоны. Четверо. Скорее всего, те же самые. И идут к нам. Импа, восрань, да у них тут зона патруля, походу. Ладно, это терпимо. Справимся. Надо позвать Веста. Но тут из-за угла появилось еще двое культистов. Они шли медленно, отставая шагов на 20 от основной пачки. И были какими-то странными. С откинутыми капюшонами. Руки вдоль тела. Хотя другие культисты прячут ладони в рукавах рясы. Да и двигаются эти как-то странно. Меня прошиб пот от догадки. Это не культисты. Вернее, уже не культисты. Похоже, позади тащилось двое умертвий. Скорее всего, те самые, которых мы грохнули в начале. Вот это проблема. Надо было их всех добить в голову, чтобы не подняли. Но кто же знал, что эти четверо ходят по кругу? Хотя, может, это и другая четверка. Да и умертвия другие. Но импами мне по башке, это же так в стиле Роркха. Ткнуть хантов лицом в собственные ошибки. Надо сказать Весту, но тут я услышал щелчок. Ползти нет времени. Поэтому я перебежал на четвереньках, стараясь не шуметь. У нас там те четверо. Заходят с северной стороны. С ними два умертвия. Минут через пять дойдут до баррикады с внешней стороны. Поверь, это уже не важно. Ты лучше туда посмотри, Арч. Мать моя женщина. Святые яровы какахи. Нам хана. Приплыли. Я смотрел, как посреди улицы стояло трое культистов. Прямо напротив того импового черного дома. Один из них сжимал какой-то канат или цепь, не разглядеть. Но то, что было на другом конце этого поводка, я видел прекрасно. Огромная туша в полтора раза выше культистов. В каких-то тряпках. Здоровый. Больше Макса раза в три точно. Цепь вела к огромному ошейнику. Тварь стояла посреди улицы и мотала лысой головой из стороны в сторону. «Видишь, они уже отходили и вдруг остановились посреди улицы. Что это такое, Арч?» «Смерть наша. Это наш писец. Ты все равно мне не поверишь, Вест, но я почти уверен. Это импов гомункул». «Гомункул? Это который Франкенштейн?» «Нет, вряд ли. Франки самостоятельны, а этот на поводке. Скорее всего, его слабая версия, но нам хватит. Лишь бы он нас не заметил. Нам его гасить нечем. У меня ни разрывных, ни бронебойных патронов нет». «У меня тоже. Мне кажется, он все-таки нас заметил. Чего он там крутится?» «Невозможно. Не может у монстров первой волны быть способов обнаружения на таком расстоянии». «Ага, только и гребаных гомункулов здесь быть не должно. Чего это с ним?» Тварь перестала вертеть головой, развернулась в нашу сторону и начала медленно раскачиваться. У меня сердце ухнуло в пятки. Невозможно. Не мог он нас увидеть. И культисты не могли. Не в начале первой волны. Но через мгновение я понял. Все еще хуже. Он не нас увидел. Я показал рукой в сторону, левее от твари. От особняка из белого камня начали отделяться фигуры. Они шли по подъездной дорожке прямо к воротам. Гара закрыл активность и направлялся к выходу. Справа от него мы, а слева враги. Культисты тоже поняли, откуда ветер дует. Сдвинулись обратно к воротам заброшенного дома и потянули за цепь своего ручного пса. Но внутрь не полезли. Остановились за воротами. Хоть они и были далеко, нам сверху их было прекрасно видно. Вест вытащил патроны из нагрудного патронташа и начал выставлять на краю. Четвертый калибр для винтовки. Убойней моего револьвера, но все равно недостаточно. Что будем делать? Они же засаду на них устроили. Нельзя их бросать, раз вы нас за такое с ссаными тряпками погонят. Нам не справиться с гомункулом. Нам просто нечем его бить. Надо его хоть немного отвлечь. Может, у Гара есть что-нибудь. Готовься стрелять по моей команде. На корточках я подошел к огромной дыре в крыше и свесился. «Черный с запада, красный с севера. 1 минута. План Б», — произнес я громким шепотом. Хотя можно уже особо не скрываться. Убедившись, что Неми меня услышала и поняла, я вернулся к Весту. Она передаст команду Максу. Я уже слышал, как тот начал шелестеть и чем-то стучать. А дальше по улице основная команда уже вышла за ворота. Их почему-то было 4, но они все равно медленно двинулись в нашу сторону. Шаг. Второй. Третий. Сначала ничего не происходило, и в уголке моей души затеплилась надежда. Может, культисты не захотят с нами связываться? Может, у них там свои задачи? Надежда — самое страшное оружие врага. Сколько же бед она принесла. Та еще сволочь. И вот сейчас отчаяние нахлынуло на меня новой волной. Еще сильнее, чем раньше. Культисты начали движение в сторону четверки наших. Я быстро вытащил медальон и приложил его к губам. Ничего не произошло. Просто на всякий случай, просто на удачу. Выпрямившись во весь рост, заорал во все горло: «Беги!» Дабы подкрепить свои слова, направил револьвер в сторону тварей и выстрелил. С такого расстояния я не рассчитывал ни в кого попасть. Но надо было действовать быстро. Тут же раздался второй выстрел, гораздо громче моего. А вот Вест попал в кого-то. С той стороны послышался крик. Я видел, как наши замотали головами, потом последовал короткий выкрик Гара, и все побежали. Культисты тоже рванули следом, сверкая изогнутыми клинками. Один из них отставал, держась за плечо. У наших была солидная фора, пока из темноты не раздался рев. Гомункул, словно поезд, понесся по улице. Из-под его ног вылетали камни. Каждый его шаг отдавался эхом от кирпичных стен пустой улицы. Я разрядил половину барабана, но все было бестолку. Вест выстрелил еще раз. Попал в гомункула. Тот дернулся, но даже не замедлил шага. Я видел, как мой товарищ досылал патроны один за другим, и каждый раз попадал в цель, но это не могло остановить того, кто не чувствовал боли и страха. Позади раздались крики. Это патруль культистов спешил к нам посмотреть, что происходит. Но через баррикаду они быстро не проберутся, а дверей с той стороны нет. Я наблюдал, как смерть неотвратимо несется за отрядом Гара, и понимал, что ничем не могу им помочь. Одна из фигур остановилась и медленно развернулась. Знакомый цилиндр. Я недооценил этого пижона. Оказывается, ему не чуждо самопожертвование. Этот поступок достоин уважения. Вест тем временем осознал бесполезность своего занятия и переключился на культистов. Хоть эти цели и были куда меньше, но подошли уже достаточно близко для выстрела из винтовки. Я тоже присоединился к Весту, стараясь дышать медленно и стрелять прицельно. Но из 4 патронов попал лишь раз, да и то не смертельно. Я беспомощно наблюдал, как огромная тварь с разбегу впечатала Мауса в мостовую. «А нет, не впечатала». Тот оказался у гомункула за спиной и чем-то размахивал. Тварь ударила его наотмашь, но промахнулась. Попыталась схватить. Я видел, как блеснул плащ, сверкнули перчатки, а Маус снова оказался где-то сбоку, избежав захвата. Он словно тореадор танцевал вокруг гомункула. Но каждый новый удар твари проходил все ближе и ближе к телу Ханта. Да и движения самого Мауса становились все медленнее. Бедняга долго не протянет. Пусть Рорк подарит храбрейшему из нас быструю смерть. Тут я услышал женский крик. Совсем рядом, Неми. Подбежав к дыре в крыше, увидел, как один из культистов висел в окне, зацепившись за подоконник. Неми стояла в центре комнаты, поливая его освещенной водой. Прицелившись, я нажал на спуск. Щелчок. Пустой барабан. Имповы кишки. А урод в балахоне уже наполовину пролез в проем. Как он вообще дотянулся до второго этажа? Его там подсадили, что ли? Спрыгнув с крыши, я приземлился между окном и Неми. «Вода на него не действует», — с отчаянием всхлипнула она. Я молча схватил бутылку у нее в руках и с размаху обрушил на голову культиста. Звон битого стекла. Глянул на оставшуюся розочку в руке и с силой воткнул ее в темный провал капюшона, выталкивая незваного гостя обратно в окно. С каким-то чавкающим звуком культист вывалился из проема, а через мгновение послышался удар. «Вот так. Выйди и зайди нормально». Повернувшись к ошарашенной Неме, я протянул ей свою бутылку воды и сказал: «Очень даже действует». Я побежал вниз, на ходу меняя барабан. На первом этаже творился какой-то хаос. На полу лежал мертвый культист в луже крови, другой истошно орал, пытаясь отползти от принцессы, что вцепилась ему в руку. В окно уже лез третий с окровавленным лицом. Возможно, тот, которого я только что скинул. Живучий гад. Макс вовсю размахивал топором, пытаясь выбить последнего, но ему было тяжело в закрытом помещении. Подойдя ближе, я всадил 6 пуль в того парня, что боролся с принцессой. Это заняло больше времени, чем я рассчитывал, но важно было не задеть собаку. Да и он постоянно дрыгался и истошно орал еще. И тут меня отвлек крик со стороны двери. Я вскинул оружие, но в помещение влетел Стинг. «Оно преследует нас! Оно нас сожрет!» — орал он, проносясь мимо. Стинг стремительно пролетел в дальнюю комнату. Там был черный ход, но мы забаррикадировали его еще днем. Оттуда послышались глухие удары, словно кто-то бил стену. Через мгновение Стинг уже бежал обратно. Не обращая внимания на нас с Максом, он ринулся к окну, где столкнулся нос к носу с окровавленным оккультистом. «Оно хочет меня сожрать! Я не хочу умирать!» Не обращая внимания на противника, ковбой пытался выбраться через окно. Подскочив, я схватил Стинга за шиворот и с силой дернул на себя. Попутно разрядил остатки барабанов культиста. Глянул на Стинга и увидел отчаяние в его глазах. Именно так выглядит паника, граничащая с безумием. Я со всей силы ударил его рукояткой в висок. Тело стрелка мешком рухнуло на пол. Макс смотрел на меня с ужасом и непониманием. «Забери его оружие, отступаем!» — проорал я. На ходу, схватив одну из канистр, выбежал на улицу. Вал уже подбегал к зданию. Гара двигался спиной вперед, на ходу стреляя в культистов. Вдалеке Маус все еще танцевал вокруг гомункула, но уже не так быстро. Я видел, как он постоянно старался разорвать дистанцию, но ему это не удавалось. «На крышу!» — крикнул я пробегающему мимо меня Валу. Сам же, выдернув крышку, принялся поливать телеги бензином. Я слышал, как сверху раздавались выстрелы, но сам видел, что пули этих обдолбанных уродов почти не берут. А гомункул на них вообще не обращает никакого внимания. «Чего раньше не полили?» — заорал подбежавший Гара. «Так выветрилось бы все!» — опешил я от наезда. «Нашел, блин, время». Закончив поливать баррикаду, я забежал в дом, щедро разбрызгивая остатки бензина. Словил небольшой урон от ужаса, глядя на мертвые тела культистов. Они начали шевелиться в лужах собственной крови. А тот, что недавно висел на оконной раме, уже вовсю пытался забраться внутрь, нелепо размахивая руками. «Имповы потроха! Они подняли у мертвей прямо внутри оберега!» Как минимум один культист снаружи, и с ним еще 2 у мертвей. Еще 3 внутри. А с запада прибывало подкрепление. «Нам не победить! Никак! Их слишком много даже без гомункула. А как только тот расправится с Маусом, то порвет нас всех по очереди». «У мертвия, Гара, скорей!» — — крикнул я капитану, но тот застыл на улице возле входа. Я выбежал из дома, хватая его за плечо и уводя за собой, но проще было скалу сдвинуть с места. Хоть и не Макс, но Хант Гара все равно гораздо сильнее меня. «Сейчас, паря, надо вытащить Мауса». «Ты лунной пыли обожрался? Ему уже ничто не поможет, там импов гомункул!» — орал я. Но Гара был непреклонен. Он вытащил из-под куртки какой-то сверток и развернул черную ткань. Я не мог понять, что у него там внутри. Глянув на улицу, увидел культиста, ковыляющего к нам. Другой стоял недалеко от места битвы, держа в руках цепь от ошейника гомункула и что-то крича. Третьего я тоже видел. Он медленно поднимался на ноги и как-то неестественно начал двигаться в нашу сторону. Вытащив револьвер, прицелился в голову ближайшего живого культиста и нажал на спуск. Сердце у меня колотилось, а оружие лишь жалобно щелкнуло. «Импова срань!» Трясущимися руками я перезаряжал револьвер, а капитан просто стоял, сжимая в руках сверток. «Гара!» «Сейчас, сейчас, паря!» Я отмахнулся от системных уведомлений о проваленных проверках ужаса и старался не смотреть на врагов. Щелчок барабана, взвод курка. Практически не целясь, разрядил все 8 патронов в приближающуюся фигуру. Тот упал, но за ним уже медленно приближался его бывший товарищ. «Имповы яйца, это были мои последние патроны!» Глянув вперед, увидел, как гомункул все же достал Мауса и сейчас, оторвав беднягу от земли, крепко держал в чудовищных руках. «Гара!» — уже взмолился я. «Уже почти, паря, вот сейчас!» С этими словами он быстро бросил сверток перед собой. Раскрывшись, тот медленно опадал на землю. Просто обычный кусок черной ткани. Внутри ничего не было. Но, не долетая до мостовой, ткань начала приобретать форму человека. Словно тот все это время лежал на земле, а Гара просто решил набросить на него покрывало. Через секунду на месте тела поднялся запыхавшийся окровавленный Маус, а сверток внезапно оказался его плащом. В своих белых перчатках и с тростью только цилиндра не хватало. Бросив взгляд в сторону улицы, я с удивлением увидел гомункула, яростно рвущего на куски точно такой же плащ. Но уже без Ханта в нем. Вот так фокус. «Спасибо, капитан. Я уж думал, мне хана». «На крышу быстро!» — заорал я на них. Гара первым метнулся внутрь. Растерявшегося Мауса я впихнул силой. Но возле лестницы уже стояли 2 культиста с откинутыми капюшонами. Глаза заволокло белым, зрачков нет, кожа приняла какой-то желтый оттенок, что пробивается даже через слой грима. Гара не зря учит нас основам боя. Что бы там ни говорили про него в аудитории, опыта ему не занимать. Потому что пока я ошарашенно соображал, что делать, капитан уже держал в руках знакомую бутылку. На ходу швырнув ее в ближайшее умертвие, он, не останавливаясь, всадил ему 2 пули в лоб. Тело нежити начало шипеть и дымиться от освещенной воды, а 2 пуль хватило, чтобы умертвие мешком рухнуло на пол и перестало шевелиться. Маус отставал от командира не больше, чем на секунду. На ходу швырнул свою бутыль в другую тварь, а затем махнул белой перчаткой. Второе умертвие упало навзничь сразу с 3 картами, застрявшими в черепе. Глянув в окно, я увидел 3-ю тварь, что истошно орала и тряслась в агонии. Сверху на нее лилась вода. Как и от мертвых тел внутри, от культиста в окне с шипением валил пар. Только сам он при этом не переставал истошно визжать. Отмахнувшись от очередного сообщения о проваленной проверке ужаса, я бросился к ближайшему телу и с силой вонзил руку тому в грудь. Ладонь вошла легко. Нащупав твердый предмет, я выдернул его и сунул в карман. Не обращая внимания на слизь и кислый запах, подбежал ко второму и вытащил камень у него из груди. Даже не пытаясь как-то отряхнуть руку от налипших на нее кусков плоти и слизи, бросился к лестнице. За спиной я услышал грохот, а затем низкий звериный рев. Не оборачиваясь, метнулся по лестнице. Еще минус 4 единицы разума. А ведь я даже не видел, что там произошло. Хотя тут и не надо быть вундеркиндом, чтобы понять. Гомункул уже здесь. Вбежав на крышу, я чуть не сбил с ног вала. Оглядевшись, увидел Неми, стоящую на самом краю, и льющую воду сразу из 2 бутылок. В этот же момент Вест кинул коктейль Молотова куда-то вниз. Я подбежал к краю и увидел картину, которая еще долго будет преследовать меня в кошмарах. Огромный под 3 метра ростом гомункул стоял посреди улицы и обрушивал свои огромные кулаки на баррикаду. По его телу медленно стекала горящая смесь, а телеги, облитые бензином, моментально вспыхнули. Но ему было плевать. Он продолжал верещать и крушить заграждение, медленно продвигаясь вперед. Всей своей массой он давил на наше импровизированное пылающее укрепление. И я видел, что надолго оно его не задержит. Счет шел на секунды. Хотя непонятно, почему громила ломится сквозь баррикады, а не пытается достать нас. Справа я увидел последнего живого культиста из той тройки. Размахивая изогнутым кинжалом, он вбежал в дом, но в этот момент Вест бросил второй коктейль через дыру в крыше. Второй этаж загорелся, и пламя быстро потекло вниз, подхватывая бензин, разлитый по всему зданию. Я с удовольствием отметил, как культист выбежал обратно наружу. Полы его балахона дымились. Вот так. Как зашел, так и ввали отсюда, мразь. «Макс, веди их! Все за ним!» — крикнул я, тыкая пальцем в дровосека. Тот молча развернулся и подбежал к дальнему краю крыши. Там лежал настил из широких досок. Они надрывно заскрипели от веса, но выдержали. Удивительно. Когда мы их клали, то не рассчитывали, что наш медведь будет тащить еще и стинга на плече. Да и в свободной руке у Макса все еще была канистра с бензином, которым он поливал дом. Наши перебежали быстро и двинулись дальше. Не зря мы тренировали это днем. Гара с Маусом перемахнули следом. За ними Вест. Я подбежал к краю и толкнул в плечо Вала. «Быстрей!» «Я не могу», — залепетал Вал, глядя со страхом вниз и прижимая руки к груди. «Нет времени, вперед, пошел!» — попытался вытолкнуть его прямо на доску. Но старикан с какой-то невероятной проворностью вывернулся у меня из рук и отступил от края. «Я не смогу. Слишком высоко», — продолжал причитать он. «Я не смогу, должен быть другой путь». Имповы потроха. Ноги начала ощутимо печь. Крыша была недостроена и представляла собой сплошной деревянный настил. То тут, то там уже шел дым, а из дыры так вообще пламя валило. Не было времени размусоливать. Я схватил старика за плечо, но тот упирался с завидным отчаянием. Как это ни странно, но мне не хватало сил, чтобы быстро его переправить. Я хотел было бросить этого барана, но потом вспомнил, что за его смерть вычтут очки из моего личного рейтинга. «Макс!» — крикнул я, кивая на упирающегося аристократа. «Вест, уводи их!» «Имповые яйца, я дебил! Надо было звать Гара, он же тоже силовик!» Но хорошая мысля обычно приходит послезавтра. Макс уже бежал ко мне, на ходу бросив бесчувственного стинга, словно мешок картошки. Яровы перья, лишь бы тот не окочурился, а то с нас еще и за убийство своих срежут очки. Дровосек бросил канистру и перебежал по доскам, даже не притормаживая. Увидев несущегося медведя, Вал начал брыкаться еще сильнее. Не удивлюсь, если он еще и урон по разуму получил. Макс же подлетел и, не церемонясь, двинул тому под дых своим кулаком. «Всевидящий Яр, хоть бы не отъехал второй раз за эту минуту», — взмолился я. Но старикан оказался крепче, чем кажется, да и Макс тюкнул его совсем легонько. Тем не менее, Вал сложился пополам и обмяк. Здоровяк молча перекинул тело через плечо и двинул обратно. Вал при этом продолжал сипеть и плеваться кровью. Доски в очередной раз затрещали, но выдержали. Жар позади уже лизал мне спину. Ступив на перекладину, спокойно пошел вперед, готовясь прыгать в любой момент. Если я упаду, то мне уже не спастись. Я шел над пропастью переулка, который упирался в тупик каменного забора. Раньше там было ответвление, но мы его тоже завалили. Бросив взгляд вправо, увидел двух умертвий, что топтались на месте, глядя куда-то в сторону. Похоже, это самое первое, что пришли с четверкой культистов с севера. На следующую крышу мы перебрались без происшествий. Вест уже пошел дальше, уводя за собой остальных. Гара тащил на себе стинга, который так и не пришел в себя, но вроде был жив. Макс нес Вала. Чтоб его импы сношали в Тартаре. Наш медведь должен был идти первым, чтобы расчищать дорогу. Надеюсь, хоть принцесса сможет вовремя предупредить Веста об опасности, если что. Доски за собой я скидывать не стал, дабы не издавать лишнего шума. Подхватил канистру с остатками бензина и двинулся по такому же мостку на следующую крышу. План был простой. Спалить все за собой, включая баррикаду. Телеги не позволят потенциальным преследователям пересечь перекресток. А шум от пожара заглушит наше перемещение. К тому же все твари в радиусе квартала сейчас стянутся к нашему бывшему логову. А мы тем временем уже уйдем переулками. И если в них не нашумим, то и дорога дальше должна оказаться чистой на какое-то время. Но чтобы не шуметь в случае встречи с врагом, впереди должен был идти Макс со своим топором, а не Вест с огнестрелом. Еще и я без патронов остался. Пожадничал пары очков веса до медиков. Они, конечно, не особо помогали мне сегодня, но без готового к бою оружия я чувствовал себя голым. А еще получил штрафы от привязки. Пустой стинг расценивался Джексом так, будто его и нет вовсе. Привязка оборвалась, накладывая дебаф нервозности и неуверенности. Ладно, доберемся до второго рубежа, одолжу немного у Веста. Его пистолет тоже стреляет 5-м калибром. Мы перешли уже на третью крышу и здесь спустились вниз. Это было помещение старой аптеки с маленькой жилой комнатой и складом на втором этаже. Сейчас здесь никого не было. Пахло какими-то травами и хлопком. Вокруг было тихо, но эта тишина обманчива. Мы все еще находились рядом с улицей. Выйдя через черный ход, двинул прямо. До тупика и налево. Еще раз налево. Дойти до кирпичного забора одного из поместий. Теперь направо и идти дальше вдоль него. И тут у меня сердце ёкнуло. Позади раздался звериный рев, который я теперь ни с чем не перепутаю. Гомункул нас нашел. Не знаю как, но нашел и сейчас преследует меня. Я слышал глухие удары. Эта тварь слишком огромная для таких узких проходов. Не обращая внимания на шум, я побежал, спотыкаясь о какие-то ящики, оскальзываясь на выброшенных объедках. Я бежал, а рев позади нарастал. Но я его почти не слышал из-за гремящих ударов моего сердца. Второй отворот. Не то, нужен третий. Сюда. Проход был заставлен ящиками и бочками. Чтобы пройти, пришлось протискиваться боком. Проскользнув, я ногой выбил подпорку, удерживающую баррикаду. Каждый ящик и каждую бочку мы обвязали всем, что смогли достать на свалке. Старые подушки, пледы, какое-то тряпье. Но конструкция все равно ухнула с шумом, который разошелся гулким эхом по переулку. Не будь у нас хвоста, этого можно было и не делать. Но хвост был. Причем это вряд ли его надолго удержит. Я вспомнил горящие телеги, проламывающиеся под чудовищным напором гомункула, и содрогнулся. Времени мало. Надо действовать быстро. Эта тварь не отстанет, а убить ее мы ничем не можем. Остается только бежать. Бежать до самого убежища. И успеют точно не все. Гребаный Рорк. Остатки бензина потекли по деревяшкам и хламу, заградившему проход. Я слышал тяжелую поступь и гулкое дыхание. Поставив свой коктейль Молотова на землю, достал спички. Первая сломалась, вторая никак не хотела зажигаться. Мои руки тряслись, и я не мог унять дрожь. С третьей спички я смог, наконец, зажечь тряпку, схватил бутылку и занес ее над головой. Минус 12 единиц разума. Очков разума 32 из 96. Гомункул смотрел прямо передо мной. Баррикада доходила мне до плеч, а ему была всего лишь по пояс. И я собирался этим цирком его задержать? Наивный. Я стоял, оцепенев от ужаса, в буквальном смысле слова. Я поймал дебаф оцепенения и сейчас ощущал его эффект на себе в полной мере. Я даже дышать не мог. Вот и наигрался, Арч. Сейчас ты снова умрешь. Мозг рисовал мне картины мучительной смерти в руках этой твари, а я так и стоял с зажженным коктейлем. И не мог найти в себе сил, чтобы пошевелиться. Только пялился в его отвратительную рожу, в буквальном смысле сшитую из разных кусков плоти. Лохмотья на нем давно сгорели, как и почти вся кожа, обнажая гнилые мышцы и сухожилия, в которых копошились какие-то белесые черви. Теперь мои кошмары станут еще насыщенней. Спасибо. Шли секунды, а тварь не нападала. Гомункул просто стоял и медленно крутил своей отвратительной башкой из стороны в сторону. И тут я понял, что черные провалы его глазниц давно пусты. Он меня не видит. Сердце забилось еще чаще. Сначала я вспомнил, как дышать, а затем судорога прошла по всему телу. Еще крепче сжал бутылку в руке, лишь бы не уронить. Медленно опустив коктейль на землю, начал пятиться спиной вперед. Старался не издавать ни звука. Даже дышал через раз. Хоть бы это пойло не рвануло. Лишь бы не рвануло. Дойдя до отворота, ушел за угол и только после этого развернулся. Но не побежал. Шел медленно, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в каждый шорох. Я ждал. Ждал неистового рыка и тяжелых шагов у себя за спиной. Но все было тихо. Что это было, а? Рорк пощадил меня? Он что, стареет? Я приложил медальон к губам, обновив баф, но прибавки к синергии так и не получил. Наоборот. Находясь без любимого заряженного оружия долгое время, мой хан скатился обратно до 76%. Похоже, Джекс никогда не позволял себе экономить на патронах. Я шел еще пару минут, петляя по переулкам, двигаясь по еле заметным указателям, что мы оставили на стенах. Подойдя к открытой двери черного хода, резко остановился. Прямо мне в лицо смотрело дуло винтовки 4-го калибра. «Имповы глотки напугал», — произнес Вест шепотом, опуская оружие. «Где тебя носило? Мы уже успели тебя похоронить. Неми уже молитву прочитала». Я посмотрел на девушку. У нее глаза были на мокром месте. Я вошел внутрь, закрыв за собой дверь. Прошел мимо пары комнат и вышел в большой зал. Это был офис какой-то юридической конторы. Большие витринные окна, длинная стойка. Из мебели только пара диванов да журнальный столик. Народ расселся в основном на полу, чтобы было не видно с улицы. Маус стоял за стойкой и копался в ящиках и полках. Вест перешел к входной двери и поглядывал в окна. Макс просто сидел в дальнем углу в обнимку с собакой. В другом углу прямо под окнами полу лежал Стинг со связанными руками. Похоже, парень так и не очухался. Гара стоял над ним, что-то ища в карманах. «Чего задержался-то, дружище? Мы уже соскучились», — улыбнулся мне Маус, прекращая копаться в ящиках. «Гомункула встретил. Поболтали о том о сём». «Не гони. Ты бы с нами не разговаривал». Он меня не видел. У него вообще глаз не было. «Эй, как сам-то?» — спросил Гара. «Нормально». Отделался оцепенением. «Хорошо, молодец. А где пистолет из Стинга?» Макс молча вытащил оружие и протянул его капитану. Тот пошел в угол, забрал оружие и вернулся обратно к Стингу. «А ты круто смотрелся, Арч. Прям как тот чувак на картинке. У тебя на рубашке карт. Как он там назывался?» «Забей, Гара, нашел время», — ответил я, сползая по стойке прямо на пол. «Ну ты напомни, я же теперь спать не буду». «Забей», — повторил я. «Как там было? Адский вояка? Нет, как-то иначе. Дьявольский мушкетер?» «Ну, понеслось. Испанский стыд». «Стрелок. Демонический стрелок», — сказал я, лишь бы он заткнулся. «Это не моя идея была». Начал оправдываться, но капитан не дал мне закончить. Я даже опомниться не успел. Гара поднял пистолеты прямо на нас. Я услышал сдвоенный звук взводимых курков.